самое, что ни на есть, добротное, самое теплое и самая прочная материя. Однако оно грубое, толстое и серое. А Карл Артур всю свою жизнь носил одежду из тонкой и гладкой материи, которая была ему к лицу. Ему никогда и в голову не приходило, что он наденет сюртук из сермяги. Этот подарок сделал его поистине несчастным. Он думал теперь лишь о том, какой бы повод ему найти, чтобы не шить из нее платье и не ходить одетым, как простой мужик. Жена и дети стояли перед ним в ожидании одобрения и похвал. Когда же таковых не последовало, они огорчились и встревожились. Карл Артур понимал, сколько им пришлось работать, чтобы раздобыть шерсть, чесать ее, прясть и ткать. Им пришлось трудиться над этим целую осень, и уж верно, когда они чесали, мыли шерсть и ткали, они подбадривали себя, говоря о том, как он обрадуется и станет хвалить сукно. Он удивится, как у них достало денег на такой дорогой подарок, и скажет, что теперь, мол, у него будет одежда из толстого сукна, и ему не придется больше мерзнуть ни в доме, ни на улице. Вот чего они ждали от него. Как же он должен был поступить? Если бы он не сказал им что-нибудь приятное, долгожданный праздник был бы испорчен. Он унаследовал от своей матери способность выходить из самого щекотливого положения, и потому сразу догадался, что нужно сказать, хотя ему стоило труда заставить себя сделать это. «Интересно, — сказал он, — станет ли портной Андерс отдыхать все Рождество? Надо бы непременно сходить к нему и разузнать. Быть может, он найдет время сшить мне что-нибудь из этой материи до того, как наступят сильные холода. Хоть будет что теплое надеть». Тут лица у всех просияли. Они поняли, что он просто поразился их умению. Оттого и показался им вначале таким испуганным. С того самого воскресенья на Масленой, когда Карл Артур сбился, читая проповедь о любви, он более не делал попытки говорить экспромтом. Он сочинял все свои проповеди, сидя за письменным столом, и требовал, чтобы в доме было тихо, пока он работал. И вот однажды утром он взял с жены и детей слово, что они не будут ни шуметь, ни петь, как всегда, так как он должен был писать проповедь. Они терпели не более получаса, а потом разразились безудержным смехом. Он подождал минуты две, потом распахнул дверь в кухню, чтобы посмотреть, что случилось. «Уж ты, муженек, не серчай на нас», — сказала жена, и тоже зашлась так, что слезы потекли из глаз. «Котенок наш тут такое вытворял! Мы старались не смеяться, да не сдержались, еще хуже вышло». Однако смех тут же замер, когда он строго заявил, что они своим поведением все ему испортили, что он готов уйти, куда глаза глядят, лишь бы никогда более не слышать их вечный смех да крики. «Извольте не шуметь, чтобы никто до обеда не заходил в мою комнату и не мешал мне», — сказал он и сильно хлопнул дверью. Желание его было исполнено. Он работал в тишине до самого обеда. За обедом жена сказала ему, что у них недавно побывали доктор Шарамелиус и фру Шагерстрём. Заказали волосяные цепочки для часов и браслеты. Она была очень рада их приходу. Плохо ли получить большой заказ, и к тому же сестры были такие веселые и приветливые? Карл Артур знал, что докторша недавно вернулась домой, и что она будто бы совершенно поправилась. И ничего в том не было удивительного, что Шарлотта, навестив сестру, нашла предлог для того, чтобы зайти к нему и посмотреть, как он живет. И все же эта новость совершенно потрясла его. Он стоял, не переводя дыхания, не в силах сказать ни слова. Шарлотта была здесь. Она находилась под его крышей. А он и не знал этого.